Раки-отшельники. Раки-отшельники — ближайшие родственники обычных крабов. Иногда они очень похожи на них, поэтому некоторых называют крабами, хотя с научной точки зрения они таковыми не являются. Большинство отшельников живет в пустых раковинах брюхоногих моллюсков. Всего известно примерно 450 их видов. Раки-отшельники обитают в приливно-отливной зоне и на мелководьях не глубже 80 метров. Домик для отшельника. Рак-отшельник обыкновенный, как и множество его родичей, отличается тем, что правая его клешня крупнее левой. Маленькая клешня нужна животному для охоты, а большая — чтобы плотно закрывать отверстие раковины домика, в котором рак-отшельник и обитает. Обычно он выбирает для себя пустую раковину, но иногда ему приходится сражаться с ее законным жильцом — брюхоногим моллюском. Раки-отшельники чувствуют боль и запоминают, когда и как они ее испытали. Рак-отшельник и актиния. Нередко раки-отшельники сами помещают на свою раковину актиний. Эти коралловые полипы, обладающие стрекательными клетками, защищают отшельников от хищников, а раки переносят их с места на место к новым источникам пищи. Когда отшельник вырастает и меняет раковину на большую, то переносит актинию на крышу своего нового дома. Симбиоз — взаимная польза. Пальмовый вор. Некоторые взрослые раки-отшельники могут подолгу жить на суше, возвращаясь под воду только для размножения. Таков пальмовый вор или кокосовый краб. Уже из названия понятно, что это существо сухопутное, однако его личинки обитают в море. Подрастая, они навсегда перебираются на сушу, тропические острова Индийского и Тихого океанов. Это крупнейшее наземное членистоногое. Длина тела кокосового краба может достигать полуметра, а масса — 4 килограммов. Пустыми раковинами моллюсков он пользуется только в раннем детстве, когда еще может отыскать себе домик по размеру. Кокосовый краб, несмотря на свое название, относится к ракам-отшельникам. Камчатский краб — рак-отшельник без раковины. Камчатский краб в природе водится в морях Дальнего Востока, на севере Тихого океана. Его издавна добывают в этих местах, а некоторое время назад стали переселять и в моря Северного Ледовитого океана. Он похож на обыкновенного краба, но все же относится к ракам-отшельникам. Камчатский краб — одно из самых крупных ракообразных Дальнего Востока и ценный объект промысла.